Не стоит для совести людей, не стоит говорить красивые слова. Вчера ты была со мной, но теперь одна. Быстро пролетели счастливые дни, страстной ночью не светит луна. Скучно цвела любовь, но теперь тишина. Я вспоминать не буду, я тебя все позабуду. За радость тебе тропинки, мы с тобой теперь не половинки. Я сотру твой номер телефона, все твои фото со смартфона. Лип-лип падают по душе дождинки, больше не поверю ни одной блондинке. Больше не поверю ни одной блондинке.